Глава 7. Проценщица. А на другом конце города, в доме на Сент-Питерс-Гейт-сквер, происходил тревожный допрос, один из наиболее тяжелых, в котором приходилось участвовать сержанту Пайкоту, и он был уже склонен согласиться, что шеф знал, что делает, разрешив старому попу поступать по своему разумению. Теперь сержант молча уселся в кожаное кресло в углу кабинета в доме каноника, деликатно спрятав блокнот, а про себя отметил, что будь у полиции права, равные тем, что присвоили себе штатские, жизнь стала бы куда проще. Каноник Эйврил был незнаком с процедурой судопроизводства и не считал, что обязан следовать ей в собственном доме. Но, несмотря на всю свою кажущуюся непрактичность в деле дознания истины, как пришлось признать и Пайкоту, равных он не имел. Они продвигались вперед стремительно, со скоростью пламени, пожирающего дом. Каноник начал с самых близких и любимых, и Мэг Элджин Брод подверглась такому дознанию, что сержант был уже даже не удовлетворен, а сконфужен. Такую же процедуру претерпели Сэм Драммок и его ненаглядная и страшно перепуганная женушка. Потом разбудили мисс Уорбертон, вызвали ее из соседнего маленького приходского домика и тоже допросили, глубоко шокировав. И лишь после того, как мистер Уильям Телисмен, церковный сторож, явил все свое безответное простодушие, и супруга его Мэри предстала перед письменным столом каноника, дело, наконец, сдвинулось с мертвой точки. Дядюшка Хьюберт очистил стол, смахнув все лежавшее на нем в объемистую плетеную корзину с крышкой, помещавшуюся под столом, очевидно, как раз на такой случай. Спортивная куртка, в которой погиб шмотка, сложенная таким образом, чтобы скрыть наиболее заметные пятна крови, лежала на потрепанной кожаной поверхности стола. Очки каноника были вздеты на широкий лоб, и неумолимый взгляд ничем не прикрытых глаз придавал его добродушному лицу жесткое выражение. «Об этом мне только что говорил ваш муж», — втолковывал он, полностью игнорируя процедуру дознания. «Уилл утверждает, будто он совершенно уверен, что видел, как вы заворачивали эту куртку в упаковочную бумагу на кухонном столе примерно с месяц тому назад. Не надо плакать, я же не разберу, что вы говорите, и не лгите мне больше. Вранье отнимает в современном мире значительно больше времени, чем все остальное вместе взятое. Вспомните, как всем надоели нацисты». Миссис Телисмен была пухленькая, тщательно причесанная и затянутая дама с несколько наивным тщеславием, сквозящим в чертах ее лица. Вся ее жизнь состояла в бесконечной заботе о канонике, муже и внучке, и поэтому она считала себя чуточку лучше других. Она нянчилась с этим стариком, сидящим теперь напротив нее, словно с больным ребенком, и морщинка от утюга на его рубашке пронзала ее сердце, словно свидетельство ее личного греха. Грязная ступенька на черной лестнице или провисшая занавеска в окне первого этажа могли терзать ее совесть неделю кряду. А однажды она даже влепила пощечину водителю фургона из магазина, который в простоте душевно изрек, что, мол, времена не те, и люди церкви уже не те, и не на том счету, что раньше. «Да, это я сделала», — воскликнула она, наконец, совершенно раздавленная. «Это я. Я взяла эту старую куртку и отдала ее». «Так», — каноник раздраженно вздохнул, — «почему же вы не сказали об этом раньше, глупышка, вместо того, чтобы упираться, дескать, вы знать ничего не знаете? Вы хоть спросили у меня или у Мэг, прежде чем ее отдавать?» «Что-то я не припоминаю», — чтобы меня спрашивали». Сержанту Пайкоту было совершенно ясно, что никому в этом доме и в голову не придет спрашивать разрешение каноника, чтобы отдать что-либо из вещей. Он почувствовал глубокую симпатию к этой респектабельной пожилой дурочке. Из-за рыданий та не могла отвечать, и Эйврил продолжал. «Это же так неразумно! Отдавать что-либо тебе самому не принадлежащее!» — произнес он. «Теперь это сделалось просто всеобщей манией. Но мне-то совершенно очевидно, что добро, творимое вами для одного, вполне перечеркивается той досадой, которую вы при этом вызываете у другого. Это небрежность мышления, Мэри, небрежность и недальновидность, и от этого всем только хуже. Сперва добудь трудом то, что потом раздашь. Кому вы ее отдали? Какому-нибудь нищему на улице?» Она колебалась, и блик искушения мелькнул в ее покрасневших глазах. В глазах каноника сверкнула ответная вспышка. Пайкоту пришлось признать себя побежденным. Старик, казалось, прямо-таки чуял издалека любое вранье. «А, вижу. Значит, это кто-то из ваших знакомых. Итак, кто же?» Миссис Телисман беспомощно ткнулась лицом в ладони. «Я отдала ее миссис Кэш». «Миссис Кэш?» Пайкот, услышав, сразу же понял, что это признание. Эйврил откинулся на спинку кресла, полуоткрыв рот, со взглядом понимающим и, как показалось сержанту, растерянным. Внезапно он поднялся и выглянул за дверь. «Дот!» — крикнул он. «Да, каноник!» — высокий приятный голос мисс Орбертон струился вниз с этажа Мэг. «Иду!» Пайкот ожидал ее появления не без досады. Слушания с ее участием уже имели место, и эта дамочка оказалась, мягко говоря, не в его вкусе. Впрочем, выяснилось, что и канонику ее присутствие тут не требуется, и он продолжал выкрикивать в дверь свои указания. «Будьте любезны, сходите, пожалуйста, за миссис Кэш». «Но она, по-видимому, уже в постели, Хьюберт». Новый поток рыданий миссис Телисман отвлек дядюшку Хьюберта, и он замахал рукой на злополучную Мэри, чтобы хоть как-то ее утешить. «Что такое, Дот?» «Она, по-видимому, уже в постели, дорогой мой». Голос приближался, и уже можно было расслышать стук ее каблучков по ступенькам лестницы. «Ну так вытащите ее оттуда!» Каноника, казалось, возмутила, что подобный вариант не пришел ей самой в голову. «Скажите ей, что умыться она может, но пусть не возится с прической, можно ведь надеть чепчик. Премного благодарен, Дот». И тактично и вежливо завершив разговор, он плотно закрыл дверь в тот самый момент, когда леди уже входила в холл. «Итак, Мэри», — произнес он, усаживаясь снова, — «подумайте надо всем этим хорошенько и не расстраивайтесь больше, чем нужно. Успокойтесь, прошу вас, дорогая моя девочка. Выдержка, выдержка во всем. Вы сами предложили эту куртку, миссис Кэш, или это она ее попросила?» «Я и не знаю, сэр». К изумлению сержанта, старик был готов ей поверить. «А», — произнес он, — «да, понимаю». «А она сказала, зачем эта вещь ей?» «Нет?» «Нет, она и не стала бы говорить. Забудьте, что я сказал, глупость с моей стороны. Но послушайте, а миссис Элджинброд не показывала вам какую-нибудь из тех фотографий, что получила по почте?» «Майор?» «Показывала, сэр. И я сказала, что не понимаю, как это так можно утверждать наверняка. А неужели вы не узнали спортивную куртку на том человеке на снимке?» «Да я как-то не думала. Ах, так вот как оно сработано! Господи, мне такое и в голову не приходило. Но почему же, Мэри? Я понимаю, если бы это не пришло в мою голову. Не знаю. Может быть, потому что снимки не цветные. А цвет как раз и придает этой куртке что-то такое особенное, а на снимке этого не видно. Понятно. Теперь ступайте, сделайте себе чашку чаю, садитесь тут на кухне и пейте его. И не уходите оттуда, пока я вас не позову. Вы поняли? Да, сэр, я поняла. Только... Ох, каноника Эйврил, если миссис Кэш... Ступайте! Тоном, не допускающим возражений, произнес дядюшка Хьюберт и, вынув приходской бланк из корзины, принялся на нем что-то писать своим аккуратным почерком. И было совершенно ясно, что это приказ об увольнении, не подлежащий обжалованию. Миссис Теллизмен, жестом означающим полное смирение, вновь извлекла свой носовой платок и, плача, покинула кабинет. «Сомневаюсь я, что вы сумеете найти другую такую экономку в наши-то дни», — вырвалось у Пайкота. Эта бескорыстная тирания уже начинала его раздражать. Он чувствовал, что обязан как-то вразумить пожилого чудака, иначе выходит нечестно, нечестно со стороны полиции. «Разумеется, мне не стоило бы выгонять ее. Я и сам об этом подумал. Но как странно, что это так поразило вас, мой дорогой друг. Без этой женщины я умру через 6 месяцев, ведь она спасает меня каждый январь, когда обостряется мой бронхит». Дядюшка Хьюберт рассказывал об этом откровенно и с юмором. «Но она сноб», — продолжал он, — «совершенно кошмарный сноб. Но до чего же много на нашем пути разных ловушек, правда же? Вы не обращали на это внимания? Видимо, нам надлежит быть чем-то вроде эдакого человека-змеи в балагане или чудо без костей, как их называют, чтобы падать и падать в них абсолютно всеми мыслимыми способами. И это достойно всяческого удивления». Пайкот не отвечал. Его румяное лицо хранило отсутствующее выражение. Ему как-то не верилось, что пожилой господин говорил искренне, поскольку за людьми этого класса такого обычно не водится. И это известно каждому полицейскому их участка. Все-таки старик со странностями в плане психологии. Именно что с заскоком. Теперь это миссис Кэш, чье имя заставило старика замереть, и которую канонику совершенно не хочется обсуждать со своей экономкой. Знать бы, что между ними такое было, а любопытно поглядеть на леди. Его желание оказалось удовлетворено почти немедленно. Послышался скрип отворившейся двери холла и оживленное щебетание мисс Уорбертон. «Проходите, миссис Кэш, прошу вас, проходите, пожалуйста, вот сюда. Там такой чудный толстенький полисмен. Ох, Господи, надеюсь, он меня сейчас не слышит. Так что каноник вас не съест. Ах, как вам было у себя там хорошо. Но мне, увы, велено вас привести. Ну, понимаете? В чем бы вы ни были, хоть бы и вообще без ничего. Ну, проходите же». Дверь кабинета распахнулась, и мисс Уорбертон вошла. Она была типичной, добропорядочной англичанкой средних лет, имевшей несчастье сложиться как личность в то время, когда писком моды были бесшабашные и беззаботные сумасброды из эксцентрических комедий. Воспитание ее было настолько поверхностным, а характер настолько выраженным, что спустя 30 лет впечатление она производила слегка ошарашивающее, как если бы незамужняя тетушка из Эдвардианского театра в один прекрасный день перестала следить за своими манерами и впала в раскованную веселость. И тем не менее она на всю жизнь осталась такой, очень женственной, очень честной, крайне упорной, простодушной до неуправляемости и почти всегда правой. «Вот она, каноник!» — воскликнула мисс Орбертон. «Прямо из гнездышка. И сон красавицы прерван. Хотите, я останусь?» Глаза ее и все ее славное открытое лицо светилось весельем, а в изгибах тела, на котором любая одежда болталась, как на вешалке, сквозила некоторая игривость. А женщины, шедшей следом, все еще видно не было. «Нет, Дот, не нужно!» — Эйврил кивнул ей и улыбнулся. «Вы очень любезны. Большое вам спасибо. Теперь можете подняться обратно к Мэг. Только я предупреждаю, что хочу знать об этом все-все-все». «Это Орбертон и в самом деле качается на дверной ручке», — заметил Пайкот с некоторой брезгливостью. «Ей же лет 50 будет. И как только старику хватает сил заставлять себя называть ее таким неподобающим уменьшительным имечком». Впрочем, объяснение этой странности привело бы его, возможно, в еще большее замешательство. Каноник пожаловал мисс Орбертон сие имя отнюдь не потому, что ее звали Дороти. Ее, кстати, звали иначе. Он именовал ее Дот, потому что настаивал, что она математик, и не может же он называть ее полностью десятичной точкой, ибо Эйврил видел в ней именно то, чем она для него и была даром Господним, и если она зачастую ему докучала, то канонику доставало смирение, да и просто житейского опыта, чтобы не ожидать от бескорыстных деяний Всевышнего одного только меда. Примечание. Английское слово «дот» значит «точка». В европейской традиции в десятичной дроби ставится не запятая, а точка. Примечание переводчика. «Смею вас заверить, Дот», — произнес старый священник, на этот раз мягче. «Смею вас заверить, вы услышите все. Проходите, миссис Кэш». Мисс Орбертон отступила к двери, радостно щебеча, в соответствии со своим некогда избранным амплуа, и удалилась, потеряв по пути шпильку и носовой платочек. Миссис Кэш вошла. С ее появлением весь отточенный практическим опытом интеллект Пайкота напряженно заработал, хотя на первый взгляд в ней, казалось, не было ничего примечательного. То была дама плотная, небольшого роста, лет скорее 60, нежели 50, очень уверенная в себе и очень опрятная. Превосходное черное пальто, застегнутое на все пуговицы, возле шеи завершалось палантином из очень дорогого коричневого меха. Крупные черты, густые тщательно уложенные локоны стального цвета и ловко сидящая на них плоская шляпка составляли как бы единое целое, так что даже и неловко говорить о каждом из его элементов по отдельности. Обеими руками, обтянутыми аккуратными перчатками, она прижимала к животу большую черную сумку. Глаза у нее были круглые, ясные и проницательные. Внимательно поглядев на Пайкота, она отметила его для себя небрежно и цинично, словно дверь с табличкой «Выход», и неторопливо подошла к Эйврилу. «Добрый вечер, каноник. Вы звали меня по поводу этой жакетки?» Голос у нее тоже был ясный, уверенный, но не слишком приятный. Его тембр напоминал одновременно о пустом кувшине и о расческе с папиросной бумагой, а зубы, казавшиеся фарфоровыми, сверкали в деланной доброжелательной улыбке. «Я присяду тут если не возражаете». Она придвинула к столу небольшое кресло, поместив его точно против света, если смотреть с кресла Пайкота, и погрузилась в его глубины. Ноги ее едва доставали до пола, но посадка, тем не менее, казалась прямой и гордой. Сержант мог хорошо видеть лишь ее шляпку, несокрушимо как утес, вздымавшуюся над спинкой кресла. Каноник продолжал стоять, мрачно глядя на нее через стол. «Не возражаю», — ответил он, не извинившись, что вызвал ее в столь поздний час. И, наблюдавший за этой сценой, Пайкот отметил с удивлением, что они, пожалуй, не столько старинные друзья, сколько давние враги. В их отношениях сквозила та фамильярность, которая приходит только с годами и похожа на теплоту, но с противоположным знаком. Мэри утверждает, что отдала ее вам несколько недель тому назад. Это правда? Ну уж нет, каноник. Я никого не хочу подводить, как вам известно. Но Мэри не говорит всей правды. Я ее купила. 3 фунта 10 шиллингов, звонкой монетой. Как видите, я не очень-то нажилась. А ведь Мэри знала, что я действую с благотворительными целями. Дама говорила оживленно и без обиняков, с демонстративной правдивостью, но ни один из мужчин не поверил ни единому ее слову. «Итак, вы купили ее у Мэри?» «Я так вам и сказала. Я ведь все говорю как есть, верно?» «Ну, конечно же, я была уверена, что ей-то самой эту жакетку просто-напросто отдали. За 26 лет вы узнали меня достаточно, каноник. Ведь месяц назад исполнилось ровно 26 лет с того дня, как я поселилась в одном из приходских домиков». Каноник не шевельнулся. Пайкот заметил на его тонком лице выражение печали и сожаления, и в то же время какой-то отстраненности. Непонятным образом каноник ухитрился держать некое расстояние между нею и собой. Ее сообщение он не стал подвергать детальному разбору, а продолжал главную линию дознания. «Ну, а когда вы купили ее у Мэри, что вы сделали с этой вещью?» «А это уж мое личное дело, каноник», — отвечала она с упреком, но любезно. Пайкот заметил, что ее круглые глаза смеются. «Разумеется», — согласился Эйврил. «Исключительно ваша. Но ведь вы сумеете ее опознать и тем самым нам очень поможете. Не подойдете ли вы сюда взглянуть на нее?» Пайкот удивился. Подобной жесткости от священника он не ожидал. Он повернулся, чтобы хорошенько рассмотреть лицо дамы в тот момент, когда она, наконец, заметит роковые пятна. «Для нее они неожиданность», — отметил он, поскольку она наклонилась и машинально потянула весь сверток к себе. Когда же она подняла и расправила куртку, и навстречу ей оттопырились страшные, заскорузлые от крови лацканы, ее тесно обтянутые перчатками руки едва заметно дрогнули, но всего лишь на какое-то мгновение. Выражение ее лица не изменилось. Оно оставалось все таким же любезным, ясным и благожелательным, чего, по мнению Пайкота, никак не могло бы быть с женщиной, действительно ни в чем таком не замешанной, увидь она что-нибудь подобное. «Боюсь, они уже не отойдут», — заметила она и, снова аккуратно свернув куртку, положила ее на письменный стол. Ее дребезжащий голос не дрогнул и звучал на редкость непринужденно. «Да, это та самая жакетка, что я купила у Мэри. Мне это незачем и отрицать, не правда ли? Вы ведь ее и сами узнали, каноник. Она валялась у вас в доме, не знаю уж сколько времени, не так ли?» Она издала короткий, понимающий смешок. «Полицию интересует, что вы с ней сделали», — настаивал Эйврил. «Тогда, пожалуй, придется рассказывать». Уверенность в себе, казалось, не покидала ее ни на миг. «Мне только надо бы справиться в моей книге. Кажется, я тогда еще заметила, что она малость побита молью, и отправила ее вместе с другими вещами к мистеру Розенталю на Крамп-стрит». Миссис Кэш повернулась лицом к застывшему в охотничьей стойке Пайкоту. «Я женщина небогатая, но и я стремлюсь внести свою лепту в дело церкви», заявила она, улыбнувшись ему всеми своими фарфоровыми зубами. «Иногда я беру себе небольшой процент за хлопоты. Но, по-моему, это разумно. Если мне будет не на что жить, то чем же я смогу поделиться с ближним?»